снегом велели на время пропасть. И пускай говорят, невозможно вернуть время вспять. Падают листья, чтоб с новой силой воспрять. Ощути, как сегодня свежо за окном, а что захватило и в горле от радости ком. И пускай невозможно секунды приостановить, в целом в этом падении нам некуда больше спешить. Возможно, ускорить.